إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Продолжаем наши уроки, которые мы условно назвали 40 хадисов, вдохновляющих на совершение умру, или же 40 хадисов, вдохновляющих на умру. Почему выбор пал именно на хадисы? Также мы говорили. Одна из причин, исходя из слов пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в хадисе Зайд ибн Сабита, он сказал: «Наддар Аллаху мраан», «Да озарит Аллах лик такого человека», или «Аллах субханаху ва тааля озаряет лик такого человека», «Самиа минна хадисан», который услышал от меня хадис, «фахафизаху», и выучил, заучил его, «хатта юбаллигаху гайраху», для того, чтобы донести этот хадис кому-то другому, «фарубба хамили фикхин иля ман хуа афкаху мин». Ведь бывает так, что человек, который несет в себе какое-то знание, доносит его до того, кто лучше понимает, чем он сам. «Варубба хамили фикхин лейса бифакых». А может быть и так, что человек несет в себе какое-то знание, но сам не особо понимает его и не является факыхом, то есть понимающим это знание. Тот смысл, который пророк, саллиллаху алейхи вассалям, хотел донести вот в последних двух предложениях, лучше его раскрывает другой хадис от Абу Муса аль-Ашари, ради Аллаху анху, о том, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Масалю маба'асаниллаху мин аль-ильми валь-худа», «Подобием того, с чем послал меня Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, из знания и прямого руководства», или то знание и прямое руководство, с которым направил меня Всевышний Аллах, можно сравнить с дождем, сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, который прошел и который что? Снизошел на три категории земли. Первая категория земли, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, которая впитала дождь и взрастила на ней, на себе, то есть на земле, какие-то полезные плоды, какие-то полезные растения. Вторая категория земли, которая не смогла ничего взрастить, но удержала в себе воду, и люди также могли брать пользу. И третья категория земли, Кайан, пророк Слям ее назвал. То есть, может быть, нечто подобное асфальту, когда снисходит вода, немножко солнца, и вода сразу же что сохнет, ничего не остается. Не удержала в себе воду, и ни пользы никакой не принесла людям. Вот точно так же знание. Точно так же знание. Или хадисы пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Есть такие люди, которые впитывают это знание, берут, заучивают, и осознают, и понимают его, и могут донести до других это знание, объяснить. Есть люди, которые могут заучить, но не понять так глубоко, как понимает первая категория людей. Но в них также есть польза. Они могут подсказать людям, что то знание, которое они заучили. То есть носители знаний, если так скажем, носители знаний, но которые не могут, то есть, извлекать какую-то пользу, какие-то полезные выводы, многочисленные для себя и для других, из этого знания извлечь. Есть третья категория людей, которая не впитывает и не, само собой, следовательно, и пользы никакой принести не может. И поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Варубба хамили фикхин иля ман хуа афкаху мин». И может быть так, что человек несет в себе знания, но доносит до того, кто больше, лучше него понимает. Возможно, человек прочитал хадис, и ему видится, допустим, он из этого хадиса для себя извлек две пользы. И рассказал этот хадис кому-то другому, а он извлек для себя 10 полезных выводов с этого хадиса. Бывает так? Бывает именно об этом речь. А бывает так, что человек заучил хадис и абсолютно никакой пользы, допустим, для себя не извлек. Но он его знает. Если ты его спросишь, он расскажет. Польза заключается ли в том, что он может ее передать. Так ведь? Тайб. И наш выбор пал. То есть это та причина, почему мы выбрали, то есть, в этих встречах, на этих беседах именно хадисы, разговоры о хадисах пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Почему именно 40? Ну, так сложилось обычай наших ученых. Часто они собирали, как и самый известный сборник из 40 хадисов, сборник кого? Имам ан-Наввавий, так ведь? И многие помимо него также составляли сборники из 40 или приблизительно 40 хадисов на разные тематики. Наша же тема это что? 40 хадисов, которые вдохновляют тебя на совершение умры, которые служат неким мотиватором для тебя или побуждают тебя совершить умру, направиться вот к этому виду поклонения. И из тех факторов, которые побуждают человека совершить умру, мы сказали из того, что было упомянуто на прошлом уроке. Первое – это осознание того, что твое путешествие, вот этот твой сафар, когда ты направляешься в умру, это лучшее путешествие, которое только может быть. Это самый лучший сафар. Как об этом сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в хадисе Джабира, что лучшим местом, куда можно отправиться в путь, или лучшим местом, к которому направлялись верблюды, является моя мечеть, сказал Аль-Бейтуль Атик, и древний дом. Почему этот дом был назван древним? Разные, да, ну хотя бы парочку скажите. Первый вариант, то, что от Адама, то, что он был первый построен. Да, то есть еще с тех времен. Второй, Мансур? Как? Храм. Потому что его никто разрушить не может. Одна из причин также, да. На. И то, что он был настолько древний, что был еще до потопа, во время Нуха, алейхиссалям. Значит, первый мотиватор, то, что нас стимулирует совершение умры, осознание того, что этот путь, тот путь, который мы сейчас вышли, каждый из вас, это лучший путь, который только может быть, и об этом сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Также, то, что каждый шаг, сделанный тобой на этом пути, Аллах Субханаху ва Тааля за каждый шаг, или за каждое поднятие копыта твоего верхового животного, или за каждый оборот колеса твоего автомобиля и так далее, записывает одну награду, стирает один грех и возвышает тебя на одну степень перед Всевышним Аллахом Субханаху ва Тааля. Так ведь? А может ли человек достигнуть такой же награды, не выходя в этот путь? Как? Посредством искреннего намерения, посредством правдивого намерения. Как об этом также сказал пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, в хадисе. Анас ибн Малик. Нам. Что нам известно об Анасе ибн Малике? Он прислуживал пророку, саллиллаху алейхи вассалям. Еще? Один из семи, кто больше всех, или кто передал большое количество хадисов. А большое количество хадисов сколько это? На. Той. Также из тех вещей, которые побуждают нас к совершению умры, вот этого великого обряда или великого поклонения, осознание того, что это поклонение стирает грехи. Как сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, тот, кто вышел к этому дому, тот, кто направился в Мекку, к этому дому, к этому древнему дому, то и не совершал грехов, не говорил ничего плохого и не делал ничего плохого, сдержал себя, чтобы вступать в половую близость со своими супругами во время храма, то такой человек возвращается домой, подобно тому, или в том состоянии, подобно тому состоянию, как когда его родила мать, то есть без грехов. Да. Что еще побуждает нас совершать умру? Что еще вызывает нас желание и стремление направиться к этому виду поклонения? Осознание того, что это является искуплением грехов, кафара. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, малые паломничества, то есть совершение умры раз за разом, смывают те грехи, которые совершаются между ними. А хадж аль-мабрур, нет ему иного воздаяния, кроме рая, сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Однако здесь вопрос, а какой хадж называется мабрур? Какой? Без рия, без тщеславия. И без? Без рия, без грехов. Еще один фактор мы упомянули, важный. Нам, чтобы это было совершено на дозволенный заработок. Нам. Один из самых распространенных видов рия в наши дни, особенно в умре, в хадже и так далее, какой? Ахсан, на. Сколько хадисов было пройдено нами? Семь. Восьмой хадис. Ан Абдиллях ибн Масуд радиаллаху анху. Каля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям. Табиу байна аль-хаджи валь-умра. Фа иннахума янфияни аль-факри валь-зунуб, кама янфи аль-киру хабас аль-хадиди валь-захаби валь-фидда, валяйса ли хаджати аль-мабрура савабун илля аль-джанна. Сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Это изречение, этот хадис передал от него Абдулла ибн Мас'уд, сподвижник пророка, саллиллаху алейхи вассалям, Абу Абдур-Рахман, Абдулла ибн Мас'уд, Аль-Хузали. Он считается минас-сабиқин аль-ауалин, из первых, опередивших остальных. Мин кибари аль-уляма, мин кибари уляма ис-сахаба, один из больших ученых из числа сподвижников. И тех, кто постоянно был с пророком, саллиллаху алейхи вассалям. Мы знаем, что из сподвижников были те, кто-то из них принял ислам раньше, кто-то позже, так ведь? Абдулла ибн Мас'уд был из тех, кто опередил, из первых принявших ислам. И среди сподвижников были те, кто обладал великим знанием о шариате, об исламе, о Коране, о Сунне, были те, кто обладал меньшим знанием. Абдулла ибн Мас'уд был из числа ученых этой общины. Из них были те, кто повстречал пророка, саллиллаху алейхи вассалям, возможно, единожды. Но он считается сподвижником. А были те, кто постоянно был вместе с пророком, саллиллаху алейхи вассалям. Дахаля Расулюллахи, саллиллаху алейхи вассалям, ва мааху Абу Бакр ва Умар. В хадисах приходит. Зашел пророк, саллиллаху алейхи вассалям, и с ним был Абу Бакр и Умар. Вышел пророк, саллиллаху алейхи вассалям, и с ним был Абу Бакр и Умар. Это те сподвижники, точно так же Абдулла ибн Масуд. Один из тех сподвижников, которые всегда были с пророком, саллиллаху алейхи вассалям. И он передает от него. И говорит, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Табиу байн аль-хаджи валь-умра». То есть чередуйте, чаще совершайте, раз за разом совершайте умру и хадж. Одну умру совершили, постарайтесь еще сразу же совершить. И еще, и еще, и еще. То есть чередуйте. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: чаще, чаще, чаще совершайте хадж и умру. «Фаиннахума янфияни аль-факр». Ведь воистину эти поклонения, хадж и умра, отдаляют от тебя бедность и нищету. «Уаззунуб» и удаляют грехи. Подобно тому, как кузнечные меха удаляют или очищают железо, серебро и золото от всяких примесей, шлаков и окалины. То есть из этого хадиса мы понимаем, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, пообещал две вещи. Сказал, тот, кто будет часто, повелел, сказал, часто совершайте хадж и умру. И тот, кто будет совершать хадж и умру, и будет делать это часто, во-первых, это избавит его от грехов. Аллах, субханаху ва тааля, сотрет его грехи. А во-вторых, это избавит его от нищеты. Это избавит от его от нищеты. Давайте сразу девятый хадис также прочитаем. «Ан Джабир, рады Аллаху анхума». Передается от Джабира. У нас уже были хадисы от Джабира? Что мы знаем о нем? Один из больших передачных хадисов. Нам, Джабир ибн Абдилля. Джабир ибн сподвижник? Сын сподвижника. Отец его также был сподвижником, рады Аллаху анхума. Поэтому, когда мы их упоминаем, мы говорим, рады Аллаху анху. Ма, пусть Аллах будет доволен ими обоими, то есть ими его отцом. Также один из тех, кто передал много хадисов от пророка, саллиллаху алейхи вассалям. На. Как? Да, один из тот, кто передал, можете для себя отметить, что Джабир, это является передатчиком самого длинного хадиса. Вот самый длинный хадис, который есть, своим матном. Иншаллаху тааля, если Аллах субхана тааля нам облегчит, когда мы вот эту книгу закончим, 40 хадисов, перейдем на следующую книгу, Сулясиятуль Бухари, разбор хадисов, Сулясиятуль Бухари, скажем, что это значит, там мы немножко поговорим об иснаде, скажем, что такое иснад, что такое матан. У хадиса есть цепочка передатчиков, а есть сам текст хадиса, так ведь? Прямая речь пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Так вот, самый длинный хадис, который только есть, самый длинный своим текстом хадис, это хадис о чем? Хадис Джабира. О совершении хаджа пророка, саллиллаху алейхи вассалям, или об образе совершения паломничества пророком, саллиллаху алейхи вассалям, который передал Джабир. Также этот хадис передал Джабир ибн Абдилля, радиаллаху анхума. Он же передает и следующий хадис, девятый хадис. Говорит, «Каля, каля Расулуллах, саллиллаху алейхи вассалям, адиму л-хаджа валь-умра». Говорит, постоянно совершайте хадж и умру. «Фаиннаху маянфияни л-факра ва-зунуб, ка маянфилькиру хабаса л-хадид». Ведь воистину они отдаляют нищету и удаляют грехи, подобно тому, как кузнечные меха очищают железо от шлаков или от примесей разных. На. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в этом хадисе пообещал, что если ты будешь стараться совершать умру и будешь делать это чаще, Аллах, субханаху ва тааля, избавит тебя от нищеты. В этом опровержение людям, мы не назовем их материалистами, но ход мыслей, у которых совпадает с ходом мыслей материалистов, которые думают, что если ты, достав с кармана или пожертвовав на пути Всевышнего Аллаха какую-то сумму, то у тебя убывает. Мы говорим, верующие люди так не считают. Верующие считают, что любая сумма или любое пожертвование, которое было потрачено на пути Аллаха, субханаху, только лишь приумножает имущество. И этот хадис также является доказательством этому. Если ты расходуешь на пути Всевышнего Аллаха, в частности, вот в направлении вот этого великого поклонения, то это лишь приумножит твое имущество. Только лишь приумножит. Вопрос в чем? Мы не верим, мы не убеждены, мы сомневаемся. Если какой-нибудь друг, близкий, знакомый, коллега подойдет нам и скажет, есть бизнес-план, скажет, вообще стопроцентно, выгода такая-то, такая-то. Мы говорим, ну-ка озвучь, скажи. Послушали, говорим, да, в принципе, можно. Достаем из кармана котлету, ну, у кого есть котлета. Деньги, говорим, давай, бисмилля, хочу приумножить, хочу надоело в нищете жить, надоело в бедности жить. Кто-то даже занимает деньги, кто-то даже в кредит берет деньги. Аузабилля. То есть, услышав слова своего друга, которому он доверяет. Это слова пророка, саллиллаху алейхи вассалям, про которого Всевышний Аллах сказал: «Вамэ антаку аниль хава». Он по пристрастиям своим, по своей прихоти ничего не говорит. Если он что-то сказал, то это так и есть, значит. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, говорит: «Совершай умру, Аллах, субханаху ва-таля, обогатит тебя. Аллах избавит тебя от нищеты и бедности». Проблема в чем? Мы не верим. Мы не верим, мы сомневаемся. Мы не настолько доверяем Аллаху, его посланнику, как доверяем своим друзьям, может быть, родителям, может быть, коллегам или тем, кто разбирается в бизнесе и так далее. Аллаху аль-мустаан. Как часто? То есть мы готовы внести свое имущество в бизнес, но не готовы затратиться на совершение умры. Годами, годами сидим, чего-то ждем. Мы готовы потратить свое имущество, чтобы поехать, чтобы снять усталость, чтобы очиститься от лишних мыслей, а о том, чтобы очиститься от грехов, мы не думаем. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: они очищают, отдаляют нищету и очищают от грехов. Если поехать куда-нибудь на Мальдивы, на Бали и так далее, бисмилля, один раз живем, ничего, у меня не убудет. А если поехать на умру тебе предлагают, тут у меня убудет, я пока не готов еще. Валлаху аль-мустаан. Или кто-то может сказать, что: а я вот на умру съездил, ждал, ничего не пришло. Ничего мне не пришло. Мы говорим: брат, это немножко, я прошу прощения за выражение, немножко узколобое понимание. Немножко узколобое понимание. Почему? То есть топорно ты понимаешь, брат. Это не должно быть так, что как только ты с умры приехал, голову поднял и пошел золотой дождь. Или антилопа копытом, как и так далее. Или горшочек не вари, все. Не так это не работает. У Аллаха есть свои какие-то закономерности в этой жизни, которые Он установил. Возможно, Аллах, субханаху ва тааля, не даст тебе вот так это имущество. Возможно, Он сохранит то имущество, которое у тебя уже есть по причине совершения тобой умры. Может быть такое или нет? У тебя есть какое-то имущество иногда, и что-то случается, и тебе приходится все ее потратить. Так ведь? Кто-то заболел, что-то случилось, что-то сломалось, что-то сгорело, и тебе приходится потратить это имущество. Уходит у тебя это имущество. Возможно, по причине совершения тобой умры, Аллах, субханаху ва тааля, лишит тебя от этих напастей, от каких-то расходов лишних. Ты этого не заметишь, но Аллаху это ведомо. И знают это те, кто изучают сунну, понимают, то есть, вот эти вещи. Мафхум? Важно для нас что? Разве это не мотиватор? Разве это не то, что то есть, возбуждает нас желание совершения умры, осознание того, что это то, что станет причиной прощения моих грехов, и это то, что избавит меня от нищеты, как об этом сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Следующий хадис, 10 по счету. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد الله ثلاثة. Пророк صلى الله عليه وسلم сказал: гости Аллаха или делегация Аллаха являются три категории людей. Три категории людей являются гостями Аллаха, делегация Аллаха субханаху ва тааля, почетные делегации. Сказал: аль-гази валь-хаджу валь-муътамир. Сказал: это воин, который вышел на пути Аллаха, человек, который совершает паломничество, то есть аль-хадж и муътамир, человек, который совершает умру. Вот эти три категории людей являются гостями Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля. О чем это говорит? О чем это говорит, если Аллах субханаху, пророк саллиллаху алейхи ва саллям говорит: вы, каждый из вас, вы почетная делегация милостливого Аллаха. Вы гости Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля. А мы знаем отношение, как к гостям относятся. Их встречают, их провожают, за ними ухаживают, их одаряют подарками, они уходят с гостинцами. А что же сказать, если вы пришли в гости к самому милостливому, к самому великодушному и щедрому Господу миров? Если человек примерно понимает, когда он идет кому-то в гости, он примерно понимает, что ждать, так ведь? Примерно, что будет на столе, примерно, насколько. То есть, если он идет к щедрому человеку, он понимает, что человек не поскупится, не проявит жадности и алчности. То есть, он как минимум сытый уйдет оттуда, так ведь? А как максимум еще и с подарками, и с веселым настроением и так далее. Что же сказать о той делегации, которая явилась и является гостями Аллаха субханаху ва тааля? Непременно они также уйдут с подарками в виде награды, в виде прощения Аллаха субханаху ва тааля, в виде его милости, Вавдуллахи салясатун. Степень, само собой, с каждым шагом у них будет подниматься у Аллаха. Вавдуллахи салясатун. То есть паломники и те, кто совершает умру, одно из достоинств. И как это побуждает нас, то есть как это является мотиватором? Я хочу быть гостем Аллаха Субханаху ва Тааля. Я хочу быть той почетной делегацией, которая направилась к Аллаху Субханаху ва Тааля. Аллах Субханаху ва Тааля в Коране называет богобоязненных людей делегацией своей. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Яуме нахшуруль муттакина иля рахмани вафда». И в тот день мы воскресим богобоязненных, направив их к милостливому в виде почетной делегации. В виде почетной делегации. А относительно муджримов, относительно грешников, Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Ванасукуль муджримина иля джаханнама вирда». Однако грешников, нечестивцев, мы направим в сторону огня, как скотину на водопой, говорит Всевышний Аллах. И то есть человек, который совершает умру, он выбирает вот эту первую группу, которая является почетной делегацией Аллаха Субханаху ва Тааля, гостями Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, и которые в надежде на его подарки, на его гостеприимство, как мы сказали, которые выражаются в виде награды, милости, прощения грехов от Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Следующий, 11-й хадис. Прошу прощения, предыдущий хадис кто передал? Абу Хурайра. Что о нем знаем? Как звали его? Абдурахман ибн Сахар. Что еще о нем знаем? Как с памятью? Отличная память, уникальная память, прекрасная память была у Абу Хурайра. Аллах Субханаху ва Тааля наделил и отличил его этим. И, следовательно, это стало причиной того, что он передал больше всех хадисов. Если вас спросят, кто больше всех хадисов передал пророка, саллаллаху алейхи вассалям, вы без всякого сомнения скажете, кто? Абу Хурайра. Абу Хурайра, рады Аллаху ан. На. Следующий хадис, 11-й, ан ибни Умар. Рады Аллаху анхума. Передается от ибну Умара, от сына Умара. Как его звали? Абдулла. Какая кунья была у него? Вот там кто-нибудь ответьте, пожалуйста. Какая кунья была у Абдулла ибн Умара? Абу Абдурахман. Абу Абдурахман, Абдулла ибн Умар. Ибн Аль-Хаттаб, рады Аллаху анху. Что о нем известно нам? Также передал большое количество. Второй по счету после Абу Хурайра еще. Как? Крепко придерживался сунны пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Еще? Сподвижник, сын? Сподвижника. Второй праведный халиф Умар. Мы говорим про Абдулла ибн Умара. Сын второго праведного халифа, так? Эш? Айна. Он передает анин набии, саллиллаху алейхи вассалям, от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, который сказал: «Аль-гази фи сабилилля», воин на пути Аллаха, «Валь-хаджу валь-му'тамир», человек, который вышел в большое паломничество, то есть для, с намерением совершить хадж, или же тот, кто вышел с намерением совершить умру, «Вафдулла», это почетная делегация Аллаха, это гости Аллаха, люди, которые вышли с таким намерением, «Да'ахум фа-аджабуху», он их позвал, они ответили ему. Кто их позвал? Аллах Субханаху ва Тааля. «Валилляхи аляннаси хиджуль бейт», и людям перед Аллахом надлежит совершить хадж, сказал Аллах Субханаху ва Тааля. «Ва атиммуль хаджа валь умрата лилля», и сделайте полноценным ваш хадж и вашу умру ради Аллаха. Аллах позвал, Аллах велел, Аллах приказал, предписал. «Фааджабух», они ответили. Как ответили? «Лаббайк Аллахума лаббайк», перед тобой мы, Аллах, перед тобой. «Лаббайк аля шарика ляка лаббайк», перед тобой нет у тебя сотоварищей, вот мы перед тобой отвечаем на твой призыв. То есть своей тальбии ответили. Далее пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Васаалюху ва атахум». Аллах их ответил, Аллах их позвал, они ответили. Они его попросили, они к нему обратились со своими мольбами, они высказали ему свои просьбы, он даровал им то, что они просят. В этом хадисе указание на то, что муатамир, человек, который совершает умру, попадает под категорию людей, у которых Аллах Субханах больше вероятности ответа на их мольбы. Человек, совершающий умру, если будет просить Всевышнего Аллаха, Аллах непременно ему ответит. Так как пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: это гости Аллаха. Если гость у тебя что-то попросит, если твой сын у тебя что-то попросит, ты можешь сказать: да, башка турмали, дворали. Тогда так же на нервах мне не играй, скажешь. А если гость? А если ты в гостях у самого щедрого, милостливого и великодушного Господа миров? Ты попросил, он тебе дал. табарака ва тааля. Это одна из великих причин ответа на мольбы. Ответа на мольбы. Это умра. То есть, когда человек выходит в этот путь для совершения умры, одно из достоинств, одно из, то есть, то, что его может мотивировать, это то, что он понимает, что я туда выйду, и что бы я ни попросил, Аллах мне дарует. Что бы я Аллаха ни попросил, Аллах ответит мне на эту дуа. Также из тех мест, я не сомневаюсь, вы знаете, в которых лучше принимается дуа, или же большей вероятности, что Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля ответит на твою мольбу, это что еще? Последняя треть ночи, подсказываю вам. Еще? Саджда. Саджда во время намаза, правильно? Давайте примечание сделаем. Саджда во время намаза. Потому что некоторые, когда говорят саджда, они думают, что можно просто взять в земной поклон, упасть и начать просить. Нет, не передается это ни от сподвижников, ни от пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Когда мы говорим саджда, имеем в виду в намазе, в земном поклоне намаза. Во время азана, между азаном и икомой. Еще. Тарих. Мусафир, сафари. А тут получается, ты мусафир в квадрате, что вот у тебя не просто сафар, а сафар умра. Так ведь? Притеснённый. На, еще. Постельный. Еще. На, в последний час пятницы, пусть будет, да, в какой-то промежуток в конце дня пятницы, давайте вот так скажем, какой-то временной промежуток небольшой в конце пятничного дня, вот так скажем, на. После омовения двух рокатов во время дождя. На, во время дождя. На, еще. Все эти места, которые вы сейчас упомянули, или будь то это места, или временные какие-то, какие вот эти периоды, вот в эти периоды Аллах Субханаху ва Тааля, то есть у тебя больше вероятности, что Аллах ответит на твою мольбу. Из них это умра. Тот период, когда ты совершаешь умру. Исходя из слов пророка, саллиллаху алейхи вассалям, он их позвал, они ответили. Они его просят, он им дарует. Мафхум? Следующий хадис. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم передается от Абу Хурайра о том, что пророк صلى الله عليه وسلم сказал ثلاثة في ضمان الله عز وجل три категории людей хранит Всевышний Аллах Аллах Субханаху ва Тааля гарантирует им свою заботу трем категориям людей опять же кто? رجل خرج من بيته إلى مسجد Мин масаджидилля. Человек, который вышел из своего дома, направившись в одну из мечетей Аллаха. Вторая. Вороджулин хараджа газиян фисабилилля. Человек, который вышел воином на пути Аллаха Субханаху ва Тааля. И третья. Вороджулин хараджа хаджан. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, человек, который вышел как паломник, то есть для совершения хаджа. Что значит фидаманилля? То есть под гарантией Аллаха, если дословно переводить. Имеется в виду под защитой, заботой, под покровительством и хранением Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля такой человек находится. Некоторые боятся, думают, а как же я? Это же путь, никогда не выходил. Чего ты боишься? Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, когда ты выходишь на этот путь, тебя будет хранить, защищать, оберегать, покровительствовать сам Аллах Субханаху ва Тааля. Ты находишься под покровительством Аллаха. Когда ты выходишь либо в мечеть, либо воином на пути Всевышнего Аллаха, либо для совершения хаджа. Но мы же приехали на умру, а не на хадж. Тогда зачем мы привели этот хадис? Как передается от Абдулла ибн Аббаса, он говорил, что аль-умра это малый хадж. Тоже сюда можно отнести. Иншаллах. Щедрость Аллаха велика. Что умра является малым хаджем. Несмотря на то, что здесь упомянут хадж, иншаллах, Муатамир тоже туда можно отнести. По мнению большинства ученых, как об этом хаджа рубна. Ибн Хаджр Аскаляни говорит, Фатхуль-Бари и другие. На. То есть из того, что опять же побуждает и мотивирует нас совершение умры, осознание того, что человек, вышедший на этот путь, находится под защитой, сохранением, покровительством, заботой самого Аллаха Субханаху ва Тааля. И не нужно бояться. Многих удерживают, говорят, у меня же работа, у меня скотина, у меня то, у меня все. Не переживай, брат, ты под защитой Аллаха. Ничего не будет. И практика показывает, что те люди, которые чем-то жертвовали, или можно, если так можно назвать, чем-то рисковали, ничего не теряли. Мало того, что ничего не теряли, приобретали. И много примеров я жизненных могу привести на это. Ну, смысл, я думаю, ясен и так. Не переживай, ты под защитой Аллаха. Об этом сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. 13-й хадис. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Передается от Абу Хурайры. о том, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Джихаду аль-кабири, вассагири, вад-даифи, валь-мар'а, аль-хаджу, валь-умра». Сказал, джихадом старого человека, имеется в виду человека в преклонном возрасте, или же наоборот молодого ребенка, женщины и слабого или же больного человека является совершение умры и хаджа. То есть посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в этом хадисе умру и хадж сравнил с чем? Или отождествил с чем? С джихадом. Почему именно с джихадом? Потому что это великое поклонение. Великое поклонение. Очень много хадисов других указывает на достоинство джихада. И пророк, саллиллаху алейхи, говорит, хадж и умра – это тоже джихад. Это и есть джихад. То есть вы осведомлены, вы знаете о достоинстве джихада, так знаете же, что умра и хадж тоже являются джихадом. Мафхом? Тай. Также передается от Аиши, рада Аллаху анха. Калят культу я Расуль Аллах. Она говорит, я однажды спросила, сказала, о посланник Аллаха, халя аля неся имен джихад, а совершают ли женщины джихад? Сказала, совершают ли женщины джихад? Выходят ли они на сражение и так далее? На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, наам, да, сказал, да. Алейхинна джихадун ля киталя фихи. Они совершают такой джихад, в котором нет сражения. И сказал, аль-хаджу аль-умра, а это хадж и умра. То есть большое и малое паломничество. Опять же, назвал джихадом. Назвал джихадом. В другом хадисе также от Аиши передается то, что она сказала, я попросила разрешения у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, выйти в джихад. На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, джихаду кунна аль-хадж. Сказал, ваш джихад – это хадж. Ваш джихад, имеется в виду женщина, это хадж, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Аиша, радиаллаху анха, были нами изучены хадисы, от нее передавались? Нет, что мы знаем? Умуль-му'минин, мать правоверных. И все жены пророка, саллиллаху алейхи вассалям, являются матерями правоверных, как об этом сказал Аллах, субханаху ва тааля, в Коране. Дочь первого праведного халифа Абу Бакра, ас-Сиддик бинту Сиддик, правдивейшая, дочь правдивейшего, также является из тех, кто передал большое количество хадисов от пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Сколько мы уже знаем их? Всего их сколько? Кого мы уже знаем? Абу Хурайра, Анас ибн Малик, Ибн Умар, Джабир и... Нет, не Муаз. Только что хадис от кого? От Аиши, радиаллаху анха. На. Одна из самых знающих женщин в вопросах шариата, в вопросах религии, то есть те, кто обладал, самая знающая женщина, самая знающая мусульманка. Рады Аллаху анху, да будет доволен ею Аллах. Какие полезные выводы мы можем сделать из этого хадиса? Во-первых, указание на то, что джихад, такое поклонение, как джихад, это актуально, совершается только с разрешением правителя. В хадисе сказано, я попросила разрешение пророка, саллиллаху алейхи вассалям, выйти на джихад. Не сказала, я подумала и решила выйти на джихад. Я тут собрала какие-то вещи, с которыми я могу сражаться, и решила выйти. Нет. Истазанту, Расуль Аллахи, саллиллаху алейхи вассалям, я попросила разрешение. И мы понимаем, что джихад это такое поклонение, которое ведется только с разрешением правителя. Джихад будет называться джихадом, и будет любим Всевышним Аллаху, или тот джихад, которым доволен Всевышний Аллах, это когда, то есть когда все это делается, если условно так сказать, в общем, на государственном уровне. На государственном, когда есть правитель, когда есть знамя, под которым делается джихад. Все это делается с разрешением правителя, а не так, что кто-то что-то кому-то в голову, да даже не побоюсь этого выражения, фляга просто у кого-то свистнула, и он решил, что все, сейчас буду джихад делать я. Нож взял и пошел на целую страну. Валлаху аль-мустаан. Это абсурд, это бред, хаос, анархия. Религия ислам это не одобряет. И мы видим, что даже вот в этом хадисе, казалось бы, косвенно, но есть указание на это. Я попросила разрешения пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И с этим мы обращаемся ко всем людям, которые говорят, джихад, джихад, джихад, давайте, братья, туда-сюда. Мы говорим, у кого ты спросил разрешение? У кого ты спросил разрешение? Мы видим, сподвижники, они спрашивали разрешение, потому что знали религию. Самая знающая женщина в этой общине. Когда она подошла к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, спросить разрешение, не потому что она не знала, что без разрешения можно выйти, а потому что она знала, что без разрешения на джихад выходить нельзя. Мафхом? Также то, что понимается из этого хадиса, что обязанность джихада снимается с женщин. Пророк Слям подходит и говорит, что Пророк Слям сам говорит? Джихад слабых, людей в преклонном возрасте, больных. И женщин это хадж и умра, говорит. Когда его спрашивают, он говорит, джихаду кунна аль-хадж. То есть ваш джихад это хадж. То есть обязанность хаджа нет. Как говорят, джихад является обязанностью на каждом мусульманине и мусульманке, независимо от возраста, цвета кожи, язык. Аузы батль, ложь. Ложь, мы видим, хадисы это отвергают. И даже если есть хадисы, в которых сказано, что кто-то из женщин выходил на сражение, то мы видим, что другие хадисы указывают на что? На то, что они выходили с целью либо помогать, то есть в виде, ну, медсестер, если так можно сказать, то есть как-то помогать, ухаживать за ранеными, больными и так далее, либо помогать что-то, может быть, варить в кухне и так далее. То есть вот с такой целью и при условиях каких? Чтобы они были далеки от мест сражения, чтобы войско мусульман обладало силой, чтобы, то есть, ты понимал, что то есть войско мусульман сильное, и не будет стопроцентного поражения и так далее. То есть, учитывая вот все эти факторы, они просто так, то они выходили. То есть, если мы посмотрим хадисы, мы увидим, что есть конкретизация, что даже если выходили, не так просто. Не так просто. Таиб. Опять же, в этом опровержение тем, которые говорят, что, возможно, покажется кому-то смешным, но это есть. Говорят, что все и женщины также должны готовиться к джихаду. Давайте, сестры, мы вот туда, мы запишемся туда, давайте пойдем в тир, будем учиться стрелять. Зачем? Джихаду кунна л-хадж, сказал пророк, саллаху алейхи ва саллям. Ваш джихад – это хадж. Спроси у нее что-нибудь про обряды хаджа. Спроси у нее то, что непосредственно ее касается. Скажи, за два дня до хаджа ты примерно предполагаешь, что через два дня у тебя хайд начнется. И ты едешь на умру. Что будешь делать? Не знаю. Зато стрелять ты умеешь, к джихаду ты готовишься, машалла. Ахкямы, ахкямы, этого всего знаешь. Аллах люмстан. Мы говорим, это батль, это бида. Готовиться женщинам к джихаду, имеется как к военному сражению, это бида. Это новшество, нелюбимое Всевышним Аллаху Субханаху ва Тааля. Не для этого она создана. Не это ее цель. Опять же, в этом видим, что? Милость пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. «Иннака аля хулюкин азим», Аллах Субханаху ва Тааля сказал, «Воистину ты придерживаешься великих нравов». К нему подходят и говорят, «Если, разреши, есть ли для женщин хадж?» Пророк Салям говорит, «Джихаду кунна». Что? Айша радиаллаху анха говорит, «Я спросила Пророка Салям, а у женщин есть джихад?» Он сказал, «Да, есть». «Их джихад – это совершение хаджа и умры», сказал. То есть проявляет милость, не говорит, «Твое место на кухне» и так далее. Опять же, в этом опровержении тем, которые, субханаллах, это как производное уже, то, что вытекает, когда они не понимают того, что джихад не является обязанностью женщин, не понимают того, что и не надо их к этому призывать, потому что в наше время есть в соцсетях, в интернете и так далее, пишут, призывают бедных, субханаллах, невинных, целомудренных девушек, давайте приезжайте сюда, помогать муджахидам. Те по своей наивности и в первую очередь по своему невежеству в области религии, если бы они слушали уроки, если бы они читали книги, если бы они изучали свою религию, они бы знали это. Однако по своему невежеству, по своей наивности, субханаллах, что подвергаются призыву вот этих лжецов, вот этих заблудших людей. Мы говорим, нужно быть обязательно внимательным, нужно быть внимательным и не вестись на провокации вот этих лгунов, которые хотят использовать вас в своих корыстных целях. И это известно. То есть аль-вака, действительность указывает нам на это. Валлаху аль-мустаан. Таиб. Важно что? Что умра, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, назвал умру джихадом. Назвал умру джихадом. Но джихадом кого? Людей молодых, маленьких, старых, больных и женщин. То есть, 15-й хадис. «Ан Абдиллях ибн Аббас, радиаллаху анхума». Передается от Абдулла ибн Аббаса. Абуль Аббас, Абдулла ибн Аббас, ибн Абдиль Мутталиб, аль-Хашими, аль-Курайши. Сподвижник, сын сподвижника. Как звали его? Как звали отца Абдулла ибн Аббаса? Аль-Аббас. Сподвижник, чем он был известен? Тимур? Как? Еще раз громче. Один из самых знающих сподвижников в области Кур'ана, тафсира Кур'ана, нам. И также был из тех, кто? Как? Двоюродный брат пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. По матери или по отцу? Как звали его отца? Отца пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Получается, Абдулла и Аль-Аббас были? Нам. Тот, кто передал? Большое количество пророков. Большое сколько это? Больше тысячи. Нам. Он говорит о том, что пророк... Нет. Он говорит. Лямма раджа ан-набию саллаллаху алейхи ва саллям мин хаджатихи. قال لي أمي سنان الأنصارية ما منعك من الحج. Когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям возвращался из своего хаджа, как из какого своего хаджа, из какого из них? Последнего. По счету какой это был последний? Нам первый и последний хадис. Когда он возвращался с хаджа саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал ли أمي سنان الأنصارية женщине, сказал, что удержало тебя, почему ты не вышел в хадж, вот в этот хадж вместе с нами? Что удержало тебя? Что стало фактором того, что ты осталась дома? Калят, на что она сказала, Абу Фулян, отец такого-то, такого-то. Та'ни заудяха, имея в виду своего мужа. Имея в виду своего мужа. Кана ляху надыхан. И объяснила причину, говорит, у него было два верблюда. У своего мужа, говоря про своего мужа, говорит, у него было два верблюда. Хаджа аля ахадихима, валь ахару яски ардан ляна. На одном он направился в хадж сам, сказал, а второй орошал наши земли. Второй орошал, то есть оставил для орошения земель, чтобы не погибло ничего. Коль, на что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Фа инна умратан фи рамадан, такды хаджатан ау хаджатан маи». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Воистину умра, совершенная в месяц рамадан, приравнивается хаджу». Или сказано, что приравнивается хаджу, совершенному со мной вместе. То есть в хадисе указание на что? Во-первых, на то, что умра в месяц Рамадан по награде своей равносильно хаджу. Равносильно хаджу. Когда мы говорим то, что умра в Рамадан приравнивается хаджу, важно отметить и сказать по награде, а не так, что заменяет хадж. Это неправильное понимание. То есть, если кто-то, потому что кто-то может сказать, пророк, саллаллаху алейхи, ты сделал хадж? Человек скажет, нет, я хадж не совершал. И не собираюсь, скажет. Скажем, почему? Это же столб ислама, ты должен совершить хадж. Валиллахи аля наси хиджуль байт, Аллах субханаху ва тааля сказал. Он скажет, нет, зато я совершал умру, этого достаточно. И у меня есть далиль. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кто совершил умру в Рамадан, подобен тому, кто совершил хадж. Мы говорим, нет, мы здесь делаем примечание по своей награде, а не потому, что оно заменяет хадж. Подобно тому, что, допустим, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что сура Аль-Ихлас является третью Корана. Если человек скажет, я в намазе не буду читать суру Фатиха, а трижды прочитаю суру Аль-Ихлас, это будет считаться, что я прочитал весь Коран, так ведь? Условно, по его логике. А в Коране есть уже сура Фатиха. Считается, что я прочитал суру Фатиха. Мы говорим, нет, наградой. Говорю, наградой. Или человек... Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, человек, употребивший спиртное, 40 дней у него не будет принята молитва. Скажет, ну я и не буду молиться 40 дней. Мы говорим, нет. Имеется в виду, что за твою молитву не будет награды, однако совершать ее все равно ты обязан. Потому что мы должны понять, усвоить, что когда мы совершаем какое-то дело, вот условно у нас есть что? Две строки. Выполнено, не выполнено. Выполнено, не выполнено. Одна из этих столб, один из этих двух столбцов обязательно должен быть заполнен. И есть еще что? Другой столбец, следующая страница в Excel. Что? Наградах. Сколько ты получаешь награду? Мафхом? То есть ты совершаешь намаз, допустим. Если ты его совершил, неважно, как попало ты совершил, или смиренно ты ее совершил, в строчке, в столбике выполнено, будет стоять галочка «выполнено». Но ты еще нуждаешься во втором также, что? Награда. А здесь уже может что? У кого-то 10, у кого-то 50, у кого-то 30, как сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Кто-то выходит из своего намаза, и получается намаза только кто-то половину, кто-то треть, кто-то и так далее, одну десятую часть только. Мафхум? То есть один вопрос, какая награда тебе за это следует? Другой вопрос, выполнено ли дело вообще в основе своей? Оно должно быть выполнено и должна быть награда. И поэтому человек, который, допустим, пусть Аллах убережет, употребил что-либо из спиртного, Мы говорим, все, в столбике с наградой ноль у него, ничего нет. Но означает ли это, что... А второй-то столбик тоже должен быть заполнен. Совершить ты ее все равно должен. Точно так же, допустим, человек прочитал трижды суру Аль-Ихлас. По награде взял награду, как будто весь Коран прочитал. Однако есть, заменяет ли это какие-то постановления? Ахкам вадаия называется. Нет, не заменяет. Не заменяет. Он должен прочитать суру Фатиха в намазе все равно. Мафхум? И точно так же здесь. Мы говорим, да, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что по награде такая же награда, как хадж. Или даже как хадж, совершенный с пророком, саллиллаху алейхи вассалям. Но это не снимает обязанности хаджа. Это лишь указывает на достоинство совершения умры именно в этот благодатный месяц. Также то, что мы понимаем из этого хадиса, что одно и то же поклонение может разниться своей наградой в зависимости от места, в котором оно совершено, или в зависимости от времени, в котором оно совершено. Так ведь чтение Корана в месяц Рамадан не сравнится с чтением Корана в любое другое время. Чтение намаза в мечети Аль-Харам не сравнится с чтением намаза в любой другой мечети. А совершение намаза в любой мечети не сравнится с совершением намаза вне мечети. Молитва одного не сравнится с молитвой двух, а молитва двух не сравнится с молитвой трех. Так ведь? Возможно, человек совершает одни и те же действия, говорит одни и те же слова, затрачивает одно и то же количество времени, но по награде что? Награда разнится. Награда разнится. В зависимости от чего, мы сказали, от места, от времени. Еще от чего может зависеть награда? От смиренности. От смиренности человека, от намерения человека может зависеть награда, от искренности человека. Два человека совершают одно и то же дело, один с грехом уходит, второй великую награду получает у Всевышнего Аллаха. Один мухлес, искренний, второй что? Мураи, показушник, для показухи это совершал. Один всю молитву пересчитывал что? Бухгалтерию свою. Историю знаете про про человека, у которого три магазина было, или четыре магазина было. Один человек, один имам совершал намаз и ошибку допустил в намазе. И никто его, и только один человек его поправил, сказал «Субханаллах». То есть он прочитал три ракат, сказал «Субханаллах». Затем после намаза что? Он говорит, какие вы беспечные, какие вы несмиренные в ваших молитвах. Все, говорят, кроме того, кто меня исправил. Говорит, вот только он смиренен в своей молитве. Говорит, только он заметил, что я ошибся, обратил на это внимание и поправил меня. Он говорит, нет, дело не в смиренности, говорит. Просто ты, говорит, вместо четырех ракат прочитал три. Я, говорит, в каждом ракате провожу что? Ревизию своего магазина. Считаю бухгалтерию. У меня четыре магазина, говорит. Я в первом ракате пересчитал первый, во втором второй, в третьем третий. И когда уже хотел перейти, пересчитывать, то есть бухгалтерию четвертого магазина, ты молитву прекратил. Я, говорит, понял, что молитва что? Неполноценна. Вот точно так же. То есть награда зависит также от смиренности, от искренности. Дело, совершенное в ночь предопределения Лейлятуль Кадр или в ночь могущества, не сравнится с делом, которое совершено в иное другое время. Дело, опять же, дела, которые совершены в 10 дней Зуль-Хиджа, не сравнятся ни с одним делом. Лучшие дела, которые совершены в месяц Зуль-Хиджа. И точно так же здесь. Умра, совершенная в месяц Рамадан, не сравнится с умрой, совершенной в другое время. Умра, совершенная в месяц Рамадан, приравнивается хаджу, как об этом сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, хадисе Абдулла ибн Аббаса. Тайб, давайте на этом, иншаллах, остановимся. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ля иляха илля ант, астагфируку ва атубу илейк. Джазакаллаху хайран.